26. Подобные настроения не ускользнули от внимания Цивилиса, и он решил предупредить события. Он устал от преследовавших его несчастий и, тем не менее, хотел жить, а это желание не раз губило самых мужественных людей. Он предложил переговоры. Мост через реку Набалию, смотри примечание 67-е, разрушили посредине. Оба полководца, каждый со своей стороны, подошли к провалу, и Цивилис так начал свою речь. «Если бы мне пришлось защитить себя перед легатом Вителли, то ни поведение мое не заслуживало бы в его глазах оправдания, ни слова мои доверия». Примечание 67-е. В других источниках эта река не упоминается, отождествить ее с какой-либо из рек современной Голландии не удается. Конец примечания. «Между нами не было ничего, кроме ненависти. Он начал войну, я разжег ее еще больше. К Веспасиану же я издавна питаю чувство уважения. Нас называли друзьями, когда он был еще частным человеком. Прим Антоний знал об этом, когда обратился ко мне с письмом и просил начать войну, дабы помешать германским легионам и гальской молодежи проникнуть за Альпы». Примечание 68. Смотри книгу 4, главы 13 и 32. Конец примечания. «Я пошел на то, о чем Антоний просил меня в письмах, о Гордеоне Флаг лично. Я начал военные действия в Германии, подобно тому, как Муциан начал их в Сирии, а Понихь в Мезии, Флавиан в Панпонии». Примечание 69. Здесь обрывается основная рукопись истории, так называемая «Медицейская». Вторая, дошедшая до нас рукопись этого произведения, так называемая «Лейденская», обрывается на середине главы 23 книги 5, после слов «размерами кораблей». Конец примечания. Страница 203.